Что ты скажешь по поводу этой фразы, Лиззи, дорогая? Разве она недостаточно ясна? — спросила Джейн, складывая письмо. — Разве Кэролайн не заявляет без околичностей, что она не хочет стать моей сестрой и не считает это возможным, и что убежденная в безразличии ко мне мистера Бингли и подозревая, быть может, характер моего чувства к нему, она хочет меня деликатно предостеречь? Можно ли это объяснить по-другому? — Да, и совсем легко. Я, например, смотрю на это иначе. Сказать тебе, что я думаю, ради Бога скажи. Это можно выразить весьма кратко. Мисс Бингли видит, что ее брат влюблен в тебя, но хочет его женить на мисс Дарси. Она следует за ним в Лондон, надеясь, что сможет там его удержать, и старается тебя уверить, что ему до тебя нет дела. Джейн покачала головой. Джейн, милая, ты должна мне поверить. Никто из видевших вас вместе не мог усомниться в его чувствах. В них, конечно, не сомневается и мисс Бингли. Для этого у нее ума хватает. Если бы она заметила в мистере Дарси хоть малую талику тех же чувств к собственной персоне, она бы уже заказывала свадебное платье. Суть дела, однако, в том, что мы для них недостаточно богаты и родовиты. А мисс Бингли хотела бы женить брата на мисс Дарси еще и потому, что, как она полагает, при одной родственной связи между семьями ей будет легче добиться второй. План этот в самом деле не лишен остроумия. Пожалуй, он мог бы увенчаться успехом, не будь у нее на пути дочки леди Дедер. Но ты же не можешь серьезно думать, что раз мисс Бингли описала тебе, как ее брат восхищается сестрой мистера Дарси, мистер Бингли стал ценить тебя хоть на йоту меньше, чем когда прощался с тобой после бала во вторник. Или что во власти мисс Бингли внушить ему, что он любит не тебя, а ее обожаемую подругу? — Если б мы судили о мисс Бингли одинаково, — ответила Джейн, — твое толкование письма меня бы успокоило. Но я знаю, ты исходишь из неверных предположений. Кэролайн не способна нарочно обманывать. Я могу надеяться только на то, что она сама заблуждается. Ну и отлично. Раз мои объяснения для тебя неприемлемы, ты не могла придумать ничего лучшего. Ради Бога, считай, что это ее заблуждение. Ты исполнила свой долг и можешь ни о чем не тревожиться. Но, Элизабет, дорогая, предположим самое лучшее. Буду ли я счастлива, выходя замуж за человека, сестры и друзья которого хотят, чтобы он женился на другой? Это дело твое, — сказала Элизабет. И если по зрелом размышлении ты решишь, что счастливое замужество будет для тебя значить меньше, чем неудовольствие его сестер, я бы тебе советовала ответить ему отказом. — Как ты можешь так говорить? — сказала Джейн со слабой улыбкой. Ты же знаешь, сколько бы ни огорчало меня их неодобрение, я бы не колебалась в своем ответе. Я в этом уверена. Потому я и не принимаю твоего горя близко к сердцу. Но если он не возвратится в течение всей зимы, мой ответ, быть может, даже не потребуется. За 6 месяцев могут возникнуть 1000 новых обстоятельств. Предположение, что мистер Бингли не вернется в Незерфилд, казалось Элизабет невероятным и представлялось ей вымыслом, заинтересованной в этом Кэролайн. Элизабет ни на минуту не допускала, чтобы желание сестры, как бы искусно и настойчиво она не внушала его брату, могло повлиять на мистера Бингли, человека вполне самостоятельного.